1921 год. Что такое идея? Идея – это усиление человеческой воли. Исключительное внимание на чем-нибудь ограничивает натуру, дает стремление вперед и крик. Это атака с криком. Что остается делать после неудачных атак? Остается прислушаться к голосу природы и делать то же самое дело в стыдливом молчании. Вот откуда выходят и Руссо, и Толстой, и славянофилы. Крупные русские писатели не пером пишут, а плугом пашут по бумаге, пробивая ее, вывертывая на белом черную землю. Вот почему легкое писание, беллетристика русскому кажется пошлостью, и русский писатель кончал свой путь непременно той или другой формой учительства и объявлял дело своей прошлой жизни художественной болтовней. И если иные и не кончают учительством, а остаются художниками до конца, то это художество не совсем свободно. В нем какой-то безумный загад смотреть и радоваться солнышку, когда голова будет отрублена. Не знаю, кого бы назвать из таких писателей. Вероятно, если ничего не переменится, я сам буду такой. И Толстой, и Гоголь, и Байрон, и, наверное, многие другие гениальные люди к концу жизни относились к своему творчеству как не к самому главному делу своей жизни. Для всех них творчество было боевым путем к новому рождению в новой материи, к преодолению смерти. Этот порыв к вечности, преодолевающий наше обычное чувство времени, и является тем, что мы называем искусством. Истинное художественное творчество должно знать свое место и не становиться на место действия самой жизни, не становиться тем, что делает одна религия, дело жизни, как у Ницше, Гоголя, Толстого. Дело совершенно безнадежное для художника ставить на разрешение проблемы морально-общественного характера, потому что все они разрешаются только жизнью, а жизнь есть некая тайна, стоящая в иной плоскости, чем искусство. Художник должен быть скромен, потому что свет его, как лунный, только исходит от солнца, но сам он не солнце. Сознание, что делаешь свое дело, вот счастье и награда художника, и это есть добро, а не свое дело, не счастье, зло. Выходить за пределы своего дарования под конец жизни свойственно всем русским большим писателям. Это происходит от того, что посредством художества, кажется, нельзя сказать всего. Вот в этом и ошибка, потому что всего сказать невозможно никакими средствами, и если бы кто-нибудь сумел сказать все, то жизнь человека на земле бы окончилась. Претензия на учительство — это склероз великого искусства. Торопливость, стремление высказать всего себя за свою жизнь является от неверия в свою будущую жизнь, то есть, что другой непременно придет. Если ты не докончишь свою мысль, то он докончит, и все тебе дорогое объявится в другом. Этого чувства обыкновенно не хватает людям, и, держась за свою индивидуальность, как за свой дом, который непременно будет разрушен, они выходят из себя, из своей меры. Вот источник претензии на учительство у художника. Получил письмо, в котором называют меня очень добрым человеком, пытающимся все примирить. Интересно, что этот упрек в доброте исходит из того же источника, что и у тех, кто упрекает меня в бесчеловечности. На самом деле я не так-то добр и не так-то бесчеловечен. Я пишу о зверях, деревьях, птицах, вообще о природе от лица такого человека, который в жизни своей вовсе не был оскорблен или преодолел свое оскорбление, вызывающее злобу. Я не беру такого человека из головы, не выдумываю. Это я сам, поместившись с первых шагов занятия свое искусством слова в ту часть своего существа, которая осталась неоскорбленной. Впрочем, я тогда не думал о себе. Мне думалось, что вся поэзия вытекает из этой части человеческого существа, и я взялся за нее как за якорь личного спасения. Вот отчего в книгах я оптимист и совсем неисправимый. Если бы я ошибался, то, вероятно, давно бы попал в дом умалишенных, но выходит напротив, у меня появляются друзья все больше и больше. Я даже теперь настолько убедился в реальности своего поведения, что считаю себя первым настоящим коммунистом, потому что действительно новый мир можно построить только из неоскорбленного существа человека. «Красота спасет мир», — сказал Достоевский. Сегодня я думал о своем серьезном занятии тем, что для всех служит забавой, отдыхом, потехой. Останусь ли я для потомства обычным русским чудаком, каким-то веселым отшельником, или это мое до смешного малое дело выведет мысль мою на широкий путь, и я останусь пионером предтечей нового пути постижения мира в себе? Что если вдруг окажется, что накопленные человечество материалы, знания столь велики, что их охватить никакому уму невозможно? Что в этих накопленных полубогатствах полуума заключается главная причина нашей современной растерянности, разброда, и что людям от всего этого аналитического опыта надо отойти для простейших синтетических исследований, что на этом пути и надо ожидать гениального человека, который охватит весь окончательный опыт человечества. Тип и личность. На днях я ощутил правду в слове, в этом слове, которым каждый из нас, не думая, делится и обходится с другим. Итак, все счастье, вся красота и добро на земле зависят от нашего любовного внимания к каждому. В лес вы идете за дровами, за грибами, за ягодами, или только послушать, о чем шепчутся деревья, птицы поют, и поглядеть, как звери выходят на тропы. Вы отвечаете, что идете в лес для него самого, хотите лес понять, каким он есть сам по себе. А человек? Разве это еще не больше, не таинственнее леса? Так идите же к человеку тоже, не зачем-нибудь, а к нему самому. Быт. Затертое понятие. Надо его освежить, раскрыв его содержание как культуру личных отношений. 1922 год. О, не мысль мне дорога, нет. Мне дорога стала после многих страданий частица меня самого, тот остаток жизни, десяток, сотни, а может быть тысяча и не одна грядущих дней и ночей и времен года. Я дорожу ими и вижу в них все, и дух, и материю, и народ, и литературу, и своих ребят. Все точно так же, как в дни голода видел все в куске черного хлеба. Я обыватель. Я бытую и понимаю свое бытие как культуру личных отношений к людям и вещам. Непременно к вещам. Потому что человек, считающий грехом сорить на полу и топтать ногами частицы солнечной энергии, заключенной в крошках хлеба, несомненно и к людям относится лучше, чем сорящий на пол небрежный. Поэтическое чувство исключительно редко выражается в слове. Поэтому можно быть в разных делах. Встречаются нередко люди, он был поэтом в своем деле и не знал этого, но лишь после, когда расстался с любимым делом, вспоминает о нем как поэт. Так что можно жить поэзией, не сочиняя стихов и рассказов. Русские цари были заняты завоеваниями, расширением границ русской земли. Им некогда было думать о самом человеке. Русская литература взяла на себя это дело – напоминать о человеке, и через это стало великой литературой. Человека встречаешь и спрашиваешь себя, на кого он похож, и только уверившись, что существенное в этом человеке не его подобие с другим, а отличие от всех, начинаешь с интересом узнавать его и понимать в своеобразии. Причем же тут тип? Типы у Гоголя? Это издевательство величайшего личника над самым существом типа. Человек, становящийся типом, тем самым становится мертвой душой. А у Достоевского типичны только второстепенные фигуры. Все главные роли никем не повторимы. В толпе на метро мелькнуло лицо, совершенно знакомое в деталях. Губы, борода, щеки, нос, глаза — все это я видел и знал хорошо, но в целом сложенное из столь знакомых частей лицо оказалось лицом незнакомого человека. «Да как же так?» — говорил я себе, всматриваясь больше, уверяясь в том, что как незнакомо было лицо, но для знакомства чего-то не хватало. Вот это нехватающее в типах людей что-то и определяет самую душу человека или его личность, а в типе души нет. До последней крайности надо беречься, пользоваться философическими понятиями и держаться языка, которым мы перешептываемся обо всем с близким другом, понимая всегда, что этим языком мы можем сказать больше, чем тысячи лет пробовали сказать что-то философы и не сказали. В жизни, кроме меня, действует другой человек, и путь к этому другу и есть наш жизненный путь. Читал эпилог «Войны и мира» и вспоминал, что после чтения всякой философии остается некоторое смущение. Потихоньку от философа спрашиваешь себя, не в том ли цель философии, чтобы простую, ясную мысль, действующую полезно в голове каждого умного человека, вытащить как пружинку из часов и показать в бесполезном состоянии. Это можно видеть по «Войне и миру». Автор в эпилоге взял и вытащил всем на показ пружинку, приводившую в движение художника, и читатель дивится, как могла такая жалкая пружинка приводить в движение такую чудесную жизнь. Вот к чему и сказал мудрец: «Бойся философии». То есть бойся думать без участия сердца, и хорошо сказано, что бойся, это значит думать надо. Думай, но бойся. Если я по природе своей ученый, поэт и философ, а занимаюсь чем-нибудь практическим, просто для своего существования, то куда же девается моя наука, поэзия, философия? Думаю, что они входят в состав того простого, что я делаю, и чем каждому из нас жизнь дорога. В этом смысле мы все поэты-философы, и все сходимся в этом чем-то. Так вот, бывало, один обращается к другому с такими словами: «Друг, скажи по правде!» И друг отвечает: «По правде говорю тебе». И вот эта правда, понимание друг друга, и есть наука простого человека, его философия и его поэзия. Ни за что в мире не отдам это счастье интимного общения с незнакомым русским человеком, как с родным. Это до того у нас повсюду у земли, что никто на это счастье не обращает внимания и думает, что так это и надо, а мне надо было в молодости побыть за границей, на одном немецком языке посидеть несколько лет, чтобы понять и оценить эти соки земли. Вот идет человек, бригадир стекольного завода. В прошлый раз впервые он увидел меня на лесной дороге с убитым Чернышом. Он порадовался моей удаче, похвалил петуха, спросил, кто я, сказал, кто он, и мы разошлись, и больше ничего между нами не было. И вот он сейчас издали увидал меня и не может сдержать радостную улыбку, и потом говорит со мной, как будто мы с детства знали друг друга. Что взять с нас, простецов? Может случиться, что у многодумных только пустые слова, а у простеца одно словечко, да туго-натуго налитое собственной кровью, и этим словечком решается все дело борьбы в жизни. Знаю, что все звезды со временем будут открыты, приблизятся к нам и станут не только сказками, но никогда не откроется для всех ночной час спящего человека. Шел старик по улице с большим тяжелым мешком за спиной. Он изредка лишь вскидывал на прохожих глаза, и видно было, что в глазах этих живет ум, только не сейчас. Сейчас весь ум этого старика был в мешке.